Империя. Глава 1. В своем праве. Это моя земля, и хрен кто ее у меня отберет. Осознание пришло внезапно, как снег в июле, когда я проехал небольшую табличку с надписью «Добро пожаловать во владение графа Каменского». Теперь я и есть этот самый граф Каменский, наследник разоренного рода, владелец земли, старого имения и полузаброшенной деревни, а по совместительству – перерожденец с сознанием человека из мира без магии и графских титулов. И мне не впервой начинать с нуля. Эх, дорога, ты скажи нам прямо, по тебе ли ездит на тот свет, пропел я, объезжая очередную выбоину в асфальте размером с небольшой метеоритный кратер. Илья, ну зачем мы едем в эту глухомань? Опять завела с заднего сиденья свою шарманку младшая сестра Лера. Почему мы не поехали в Питер? Вот как можно быть такой наивной в 17 лет, вздохнул я про себя. «Потому что в Питере, дорогая сестра, мы даром никому не нужны», — ответил я предельно терпеливо. «Но у нас же там есть родственники, неужели они нас не приютят?» — не сдавалась Лера. Мама, сидевшая на переднем сидении, на этих словах отвернулась к боковому окну. «Не так все просто, Лерчик. Во время учебы я жил в общежитии. Может быть, и приютят», — согласился. «Тем не менее, я. Вот только надолго ли, что мы там будем делать? Может, конечно. Тебе повезет и ты удачно выйдешь замуж, но кому нужна бесприданница? Для настоящей любви нет преград», — воскликнула Лера. «Конечно нет», — вздохнул я. «Что ж, у меня для тебя хорошие новости. Здесь, на Урале, настоящую любовь ты встретишь гораздо скорее, чем в столице». Мы так всю дорогу припирались. Мама иногда участвовала в разговоре, но чаще молчала. И только Артем, младший братишка, которому только-только 14 исполнилось, ни в какие разговоры не лез, не отошел еще от известий. Лера, насупившись, уставилась в окно, и в машине наступила тишина, нарушаемая только урчанием движка да поскрипыванием подвески. А я сосредоточился на своих ощущениях. В этом мире, кроме магии, у меня появилась еще одна поистине сверхъестественная способность – чуйка. Интуиция у меня и в прежней жизни была неплохо развита, а в этой шагнула на новую ступень развития, позволяя чувствовать неприятности загодя. И сейчас эта самая чуйка прямо-таки вопила, что впереди меня подстерегает опасность. Развернуться, что ли, поехать другой дорогой, подумал было я, но тут увидел табличку с надписью «Обрыв». Вот оно что, всего-навсего обрыв. Я выдохнул с облегчением, но, как оказалось, рано. Крутой поворот, и я вынужден был резко нажать на педаль тормоза. Почти поперек дороги стоял приземистый черный седан с наглухо тонированными стеклами. О вынужденном характере остановки красноречиво говорил поднятый капот, под которым копошились двое мужиков. Один из них, рыжий, увидав нас, толкнул другого, лысого. Тот кивнул и пошел в сторону багажника. «Кого это сюда занесло?» – проворчал я. «Может, наши, деревенские?» – предположила мама. «Ага, на машине, которая стоит как два наших пикапа», – недоверчиво хмыкнул я. Чуйка не замолкала, и обрыв был явно ни при чем. Пахло подставой, даже смердило. Даже мысль развернуться проскочила, да так и испарилась, пристыженная. Я здесь хозяин, я на своей земле, и если отступать перед каждой опасностью, мужики, что там у вас стряслось? Высунулся я в окно, да движок заглох, ваше сиятельство. Оставшийся возле капота рыжий достал пачку сигарет и закурил. Может, дерните, у нас трос есть, без проблем. Ответил я, выходя из машины, и уже в этот момент понял, что зря. Откуда он знает, что я граф? На машине не написано, пикап вообще выглядит, будто во вторалле участвовал. Графья на таких не ездит. В следующую секунду щелчок затвора позади меня подтвердил догадку. Спокойно, ваше сиятельство, голос нового участника звучал спокойно и уверенно, даже чуть насмешливо. Не обидим, пощиплем только немного, загоготал, видимо, четвертый. Надо же, какие нынче разбойники пошли, на дорогих тачках разъезжают, золотых цепей только не хватает и наколок. Простите, господа, я на всякий случай поднял руки так, чтобы все их видели, но как-то неловко получается. Вы меня, по всей видимости, знаете, а вот я вас вижу в первый раз. Может, представитесь? Я медленно повернулся лицом к своей машине так, чтобы увидеть новеньких. Мужики как мужики, ничего особенного. Один коренастый, другой тощий, и оба с серьезными помповыми ружьями, рассчитанными на охоту на демонических тварей. От выстрела в упор из такого калибра дырка в тушке останется размером с тоннель метрополитена. Пока я оглядывался, Тот, что к багажнику пошел, вынырнул из него с карабином наперевес. Хороший карабин, кстати, одобряю. И только самый первый, рыжий, остался невооруженным. Главарь этой шайки, или маг, впрочем, одно другому не мешает. К чему условности? Хмыкнул этот, который, видимо, главарь. Обойдемся без имен. Что ж, без имен так без имен, пожал я плечами. Вот только вынужден вас разочаровать, господа. Брать у нас решительно нечего. Ну как же, главарь развел руками и театральным жестом показал в сторону машины. Вы, ваше сиятельство, такую драгоценность везете, что деньги или каменья, в сравнении с этакой красотой. От такого представления я даже растерялся, и не сразу понял, о чем он говорит, а рыжий меж тем продолжил. «Валерия, любовь моя, я прошу твоей руки и сердца», — выкрикнул он, — «а ключ от квартиры, где деньги лежат, в комплекте не нужен». Не сдержался я. «Да нет у вас никаких денег, ваше сиятельство», — отмахнулся главарь. «Я ж не ради денег, у меня, может быть, настоящая, истинная любовь, Лера», — позвал я. «Говорил же, на Урале настоящую любовь быстрее встретишь, чем в столице. Пойдешь за этого бандита замуж, да я ж его впервые вижу». Лерка высунулась между спинок передних сидений. «Ты совсем рехнулся, что ли, Валерия?» — одернула дочь мама. «Изволь выражаться, как подобает юной леди. Ну да, этикет превыше всего, а разбойники с ружьями пусть подождут. В этом вся мама. Как видите, господа, развел я руками, моя сестра не рвется замуж. Могу дать совет, девушка она романтичная, и красивое ухаживание непременно растопит ее сердце. Видите ли, ваше сиятельство», в тон мне ответил рыжий, «мы торопимся, и все вопросы я непременно хотел бы решить здесь и сейчас. Я даже подготовил брачный договор. В нем, правда, не вписано имя жениха, но это такие формальности. Какой-то неправильный бандит, подумалось мне, очень уж гладко говорит». Обойдя машину, неправильный бандит достал папку, раскрыв которую, продемонстрировал мне какую-то гербовую бумагу, только еще не заверенную, ни подписи, ни печати нотариуса. «Филькина грамота, иначе не скажешь, такой только подтереться, и то, наверное, жестковато». Рыжий подошел ко мне так, чтобы не перекрывать обзор лысому, и передал мне папку с бумагой. Я даже мельком пробежался глазами. И правда, брачный договор, причем самый простой, с единственным дополнительным пунктом, гласящим, что за невестой не идет никакого приданого. А я, как глава рода и опекун своей несовершеннолетней сестры, даю согласие на брак. «Судя по вашей решительности, господа, отказов вы не приемлете», — уточнил я. Главарь закатил глаза и махнул подельником. Тощий распахнул заднюю дверь пикапа и направил ружье на сонного Артема. «Это щедрое предложение, ваше сиятельство», — тоном банковского клерка, рассказывающего про условия кредита, — добавил рыжий. «Кому вообще в наше время нужна бесприданница? И не поспоришь», — хмыкнул я, взяв в руки протянутую мне перьевую ручку. «Позвольте только поинтересоваться, господа, у вас дети есть? Нет, ну не друг от друга, а вообще, чего?» Нахмурился лысый. «У меня, понимаете ли, психологическая травма. Я сам третьего дня отца похоронил, и не хотел бы оставлять детей сиротами». Делая вид, что изучаю документ, я шагнул немного вперед. Как и ожидал, в ожидании вожделенной подписи все внимание бандитов оказалось прикованным к бумаге, и даже стволы немного сдвинулись. Еще полшажочка. Есть. Теперь коренастый и лысый, сами того не замечая, направили оружие друг на друга. Взгляд украдкой в сторону четвертого так и есть. Он тоже на бумагу пялится, ствол опущенный смотрит уже не на Артема, а в землю. Сказанное мной пытается переварить. Аж слышно, как мозги скрипят. «Пора. А мы тут при чем?» – непонимающе спрашивает коренастый. «А вы только что подписали себе смертный приговор», – отвечаю ему, телекинезом подвешивая в воздухе бумагу с ручкой и делая плавный шаг назад. «Огонь. Для надежности я добавляю немного внушения, и три выстрела звучат одновременно, сливаясь в один. И если лысый еще успевает заподозрить что-то неладное и немного отводит ствол от подельника, то вот коренастый оказывается потупее. Заряд, по всей видимости, крупной картечи, выпущенной в упор, отбрасывает лысого к их седану, вминая спиной в переднее крыло. Он даже мявкнуть не успевает, так и испускает дух, глядя на товарища с детской обидой. Тот же, получив пулю из карабина в плечо, выпускает раненой рукой ружье, и мне остается только перехватить его поудобнее за цевье. Рывок и ружье, выбрасывая стреляную гильзу, смачно бьет коренастому в переносицу. Что-то хрустит, и пальцы бандита отпускают рукоять. И в это же мгновение пищит чуйка, в меня летит классический такой огненный шар. Рыжий, сука, и правда оказался магом. Причем нехилым таким, не растерялся, и влупил по мне. Но вот чего он точно не ожидал, так это того, что я перехвачу его фаербол телекинезом и швырну обратно. Как же у него округлились глаза, но щитом прикрылся, и огонь безопасно растекся по невидимой энергетической поверхности. А если так, сдвигаю цевьё вперед, досылая патрон в патронник, и стреляю в рыжего в упор. Так и думал, картечь оказывается непростой, и щит лишь немного ее придерживает. Рыжий выбывает из нашей игры еще живым, но тяжело раненым. «Стой, тварь!» Слышу я окрик сзади. Тощий очнулся. Аккуратно поворачиваюсь к нему и улыбаюсь от уха до уха. Ствол в его руках гуляет из стороны в сторону от страха, но взгляд решительный. Дотягиваюсь телекинезом до ружья и медленно сжимаю цевьё, ствольную коробку, затвор, пальцы тощего. Он орёт, срываясь на визг, но я просто тяну его к себе и наношу завершающий удар, энергетический, аккурат промеж глаз. Росчерк синей молнии впивается в бандита, и визг внезапно обрывается, а я чувствую неожиданный прилив сил. Никогда еще никого не убивал. Но, к несчастью для бандитов, с психикой у меня все в порядке, да и в академии нас не только бумагами заниматься готовили, общая военная подготовка для всех аристократов обязательно. И убивать тоже учили. Коренастого, с разбитым лицом, я добил уже спокойно и сознательно, использовав все тот же энергетический удар, и снова ощутил, как в меня хлынула энергия. В этом жизненной энергии, видимо, было побольше, мне достается порция пожирнее. И если после тощего я лишь полностью восстановил все свои затраты энергии, то после коренастого у меня как будто доступный объем вырос. Остался рыжий, который уже и без моего участия был не жилец. А жаль, было бы чудесно сперва его допросить. Например, кто заказчик? Убедившись, что рыжий и правда готов испустить дух, я милосердно помог ему в этом нелегком занятии. От накрывшей в ответ волны энергии я даже вздрогнул. Пожалуй, об этом я не стану распространяться даже в кругу семьи, а то еще сожгут. Мысли вернулись к рыжему и его банде. То, что не для себя любимого женишок старался, ежу понятно. Даже такой абсос догадался бы сперва по-хорошему поговорить. А значит, именно силовое решение им и было нужно. Лерку забрать и по брачному договору за кого-то замуж выдать. Остальных, как свидетелей, в расход. И тут до меня дошло. Но размышления мои оказались прерваны душераздирающим воплем на такой высокой ноте, что заложило уши. Обернувшись, я увидел Леру. Она успела выбраться из пикапа и теперь стояла, прижав кулачки к груди и, зажмурив глаза, визжала. Нет, не так, визжала. Как умеют визжать только маленькие девочки, когда видят паука у себя на руке. Все, ровным голосом поинтересовался я, когда у нее закончился в легких воздух. Ты их убил, воскликнула она таким тоном, будто речь шла не о бандитах, а о котятах. А надо было им тебя отдать, приподнял я бровь. Нет, но, сестренка замялась, не зная, что ответить. Но можно же было, не знаю, позвонить в полицию. Валерия, не говори ерунды, вмешалась в разговор мама, тоже выйдя из машины. Твой брат поступил, как подобает. Слава богам и императору, здесь он в своем праве. А у меня от выстрела уши заложило, сообщил Артем. Ну ты круто, ой, а можно я себе ружье возьму, не раньше, чем сдашь мне экзамен по стрельбе, покачал я головой. Артемка, ходячая катастрофа. Причем сам из любой передряги без единой царапины выходит, а вот мир вокруг него рушится. И я больше чем уверен, что стоит ему хотя бы приблизиться к ружью, оно непременно выстрелит само, попадет в бензобак и все к чертям собачьим взлетит на воздух. И единственный, кто при этом не пострадает, будет Артем. Так что нет уж, только через мой труп. Тем не менее, ружье я прибрал. Доброе ружье, зачем добру пропадать? И карабин тоже прихватил. И несколько коробок с патронами из багажника. Порылся по карманам покойников, но, к сожалению, ни документов, ни письма от заказчика с признательными указаниями не нашел. Документов на машину тоже не обнаружил, не удивлюсь, если угнанная. Но на всякий случай номера переписал, и регистрационные, и кузова. Может, когда-нибудь получится пробить, но точно не в лоб. Сфотографировал на телефон бандитов, с тем же расчетом. Может быть, где-нибудь, когда-нибудь. А мы что, не заявим в полицию? Спросила наконец Лера, внимательно наблюдая за моими действиями. Нет, не заявим, покачал я головой. Объяснить, «Почему, будь добр», – неожиданно ответила мама. «Я не спорю, но мне тоже интересно. Потому что они собирались нас здесь убить и сбросить с обрыва», – начал я объяснять. «Демоны уже к вечеру не оставили бы от тел даже костей, а нету тела, нету дела. Вся эта брачная афера нужна с единственной целью – прибрать к рукам землю. Лерка родила бы сына, и он стал бы новым графом Каменским. Да кому нужна эта земля?» – удивилась Лера. «Она даже нам-то дохода давно уже не приносит. В умелых руках», – вздохнул я, не договорив. «Земля она и есть земля. В конце концов, ее больше не производит, так что ценность со временем будет только расти. Но кое в чем ты, сестренка, права». «Серьезно?» – тут даже Артем удивился. «Да», – усмехнулся я. «Надо узнать, кому и зачем могла понадобиться наша земля. Если заявим в полицию, о происшествии станет известно, и заказчик заляжет на дно. А так он решит, что идиоты просто провалили задание. Может, их самих демоны сожрали, и попытается добраться до нас еще раз. Будем ловить на живца», — Артем захлопал в ладоши. «Это на меня что ли?» — догадалась Лера. «Это что, на Леру?» — нахмурилась мама. «Вообще-то на меня», — улыбнулся я, и занялся уборкой. Закинул тела в машину, усадив их в более или менее правдоподобные позы. Тощего вперед, вместе с покуроченным ружьем, на переднее пассажирское, а лысого на заднее, позади водителя. Сняв машину с ручника, аккуратно, телекинезом, выкатил ее обратно за поворот. Там пришлось поднапрячься, дорога пошла в горку. Откатив на полсотни метров, завел двигатель и отпустил. Седан разогнался, протаранил жидкие кусты, росшие на краю обрыва, и ухнул вниз на скалы с высоты пятого этажа. Я ожидал взрыва, как в кино, но его не последовало. И это, если вдуматься, хорошо. На запах свежей крови демоны скорее сбегутся, чем на жареный на бензине шашлык. «Поехали», — распорядился я, садясь в машину. Дальше ехали молча. Лично мне говорить не хотелось. Да, подготовка в академии. Да, разбойники и наверняка убийцы. Они заслужили смерть. Да и за бандитское нападение на аристократа им полагалось в лучшем случае казнь. Но даже так приятного мало. Не о таком я мечтал, но жалеть о случившемся мне даже в голову не приходило. Эти ублюдки посягнули на святое, на мою семью. И пусть радуются, что лишились своих никчемных жизней быстро и почти безболезненно. Оставался только тонкий момент с полицией. Самооборона снимала с меня всякую ответственность, кроме обязанности заявить об инциденте. Если не заявить, то это и тут я невольно усмехнулся, сравнивая законы из прошлой жизни и из этой. Там я сам оказался бы на скамье подсудимых, если бы не сообщил. А здесь это всего лишь административное правонарушение. Самое большее, что мне грозит, — штраф. Да, 500 рублей, тоже деньги, и на дороге не валяются. Но шанс выяснить, кто нанял ублюдков, того стоил. И была еще одна вещь, которую требовалось обдумать. Я прислушался к себе. Совершенно точно поглощенная при умерщвлении бандитов энергия не просто усвоилась, а расширила хранилище. Убивать, чтобы становиться сильнее, — сомнительное удовольствие. Но может быть, это сработает на демонических тварях. За такими размышлениями я и не заметил, как мы доехали до деревни. Единственная на наших родовых землях, с поэтическим названием «Радость». Если кто и жил в радости со всей определенностью, так это наши деревенские. Правда, сам я бывал в деревне последний раз еще в раннем детстве, совсем пацаном. С тех пор, как родился Артемка, мы на дачу, как шутливо называла родовые земли мама, ни разу не выезжали. И как там шли дела, не особо интересовались. Отец ездил, но почему-то всегда один. Но даже детских воспоминаний хватало, чтобы помнить, что единственная дорога к поместью идет через деревню. Вот только я совсем забыл, что деревня окружена самым настоящим частоколом в 3 метра высотой, и никак не ожидал, что за массивные ворота при нашем приближении выйдет десятка-полтора вооруженных стволами мужиков. «Так-то вы встречаете своего графа», — подумал я, останавливаясь в нескольких метрах перед угрюмой толпой. Глава 2. Дом, милый дом. Я заглушил двигатель и потянулся открыть дверь. «Илья», — мама предостерегающе положила свою руку поверх моей. «Это наши люди, мам», — улыбнулся я ей и решительно вышел из машины. «Вы кто такие?» — выступил вперед коренастый мужик с серьезным таким ружьем наперевес. «Че вам здесь надо?» — голос его был низкий, с хрипотцой, а взгляд цепкий и настороженный, видимо, у местных за главного. Не торопясь отвечать на его вопрос, я огляделся. Первое, что бросалось в глаза, — Это частокол трехметровой высоты, которым была обнесена вся деревня. Дед уже при смерти был, когда распорядился укрепление возвести. Вот я мелким пацаном и лазал по строящейся ограде, путаясь у всех под ногами. Я тогда еще удивлялся, зачем в мирное время понадобилось такое массивное сооружение городить. Надо же, а ведь, живя в городе, я совсем про него забыл. Сейчас я видел на частоколе явственные следы нападений, борозды, подпалины, выбоины. Крепко ему досталось, кое-где старые бревна были даже заменены новыми. А вы молодцы, повернулся я к мужикам. Охрану держите достойно, за оградой следите. Вижу, не напрасно дед ее строительством в свое время озаботился, несмотря на здоровье. Кто вы, сударь? Повторил свой вопрос коренастый мужик, но уже не так напористо. Граф Каменский, ответил я в наступившей внезапно тишине, называться одним только титулом, не добавляя имени отчества, оказалось непривычно. Граф Каменский, говоришь, протянул мужик, окидывая меня оценивающим взглядом. Не знаем мы никаких графьев. 15 лет как не видели здесь никого из господ, да и граф малость постарше будет. Так что возвертайся-ка ты по-добру по-здорову, пока цел. Тихон одернул его седой старик из второго ряда, ты глянь-ка повнимательнее. Господин-то на старого графа в молодости больно похож, как две капли воды. Мне старого графа в молодости видеть не довелось, отрезал Тихон. Я усмехнулся про себя. Конечно, проще всего было бы просто показать паспорт, но я решил, что мужики должны признать меня самостоятельно, чтобы не было у них потом никаких сомнений. Мол, а вдруг граф не настоящий, документы что, их и подделать можно. А вот если признают, то это уже совсем другой расклад. Да верно тебе, Тихон, толкую, продолжил между тем старик. И господин дело говорит, старый граф ограду велел ставить, когда уж при смерти лежал. Кабы новый граф в город не подался, глядишь и не пришлось бы никого огораживать, проворчал кто-то из толпы. Чего раскудахтались, как на сетке? А ну, расступитесь, охламоны. Через толпу мужиков, расталкивая их локтями, протиснулась дородная женщина преклонных лет, Марфа. Я с радостью узнал нашу старую кухарку. Годы, конечно, не пощадили ее, но энергии в ней до сих пор было хоть отбавляй. Такой я ее и запомнил. Бойкой, говорливой. Для меня у нее всегда были припасены блинчики с мясом да пирожки со щавелем. Детские мои приключения постоянно требовали топлива. Батюшки свет, не как сам Илья Михайлович пожаловал. Всплеснула руками Марфа. Вымахал-то как, а возмужал-то как, не дать не взять богатырь. А вы че, лапти не струганные, молодого графа на воротах держите? Повернулась она к мужикам. Так откуда ж нам знать, шо он граф? Развел руками Тихон. Ладно, с тобой все понятно, отмахнулась Марфа. Ну а ты-то, старый пень, повернулась она к седому старику, в котором я теперь уже признал ее мужа, Потапа Прокофьевича, совсем, что ли, ум растерял. Зенки-то разуй. Так я ж Тихону то и твердил, да разве ж он слушает, развел руками Прокофьевич. Хлопнула дверь автомобиля, это из машины вышла мама. Марфа, рада видеть тебя живой и здоровой, окликнула она кухарку. Ваше сиятельство, и вы здесь. Радость-то какая несказанная. Марфа тут же признала графиню. Вы уж простите этих дурней Стаиросовых. Совсем на демонах своих помешались, людей уже не признают. Вы какими судьбами к нам пожаловали? А граф наш, Михаил Алексеевич, где? Нет больше Михаила Алексеевича, вздохнул я. Погиб на охоте на демонов, а мы сюда жить приехали. Вон оно что, помрачнела Марфа и вдруг поклонилась мне. С приездом, ваше сиятельство, добро пожаловать в родные края. Я про себя усмехнулся. Ну, мужики не признали, так хоть старая кухарка узнала. Простите, ваше сиятельство, не со зла мы, опомнился и Тихон. Не мы такие, жизнь такая, добавил Прокофьевич. Остальные мужики попрятали глаза, хоть ружья отвели, и то ладно. Впрочем, совсем они не расслаблялись, то и дело настороженно поглядывали по сторонам. Из чего я сделал вывод, что возле ворот они собрались не просто так. «Ждете кого-то?» — спросил я Тихона, памятуя о встреченных нами бандитах. «Да почитай, завсегда ждем, ваше сиятельство. Твари тутошние заранее не предупреждают, когда явится». Я еще раз, по-новому, взглянул на отметины на чистоколе. Подпалины были явно от магических атак, а значит, в окрестностях ошивались не просто зараженные твари, а полноценные демонические отродья. Пожалуй, лучше заехать внутрь и не загораживать ворота, сделал я вывод. Всяко лучше, ваше сиятельство, кивнул Тихон и сделал знак рукой. Ворота распахнулись на всю ширь, и я быстро загнал машину внутрь ограды, после чего снова заглушил двигатель. «Хочу осмотреться», — объяснил я подошедшим мужикам. «Очень уж давно здесь не был, и я тоже с тобой». Тут же высунулась из машины Лера и кивнула толпе. «Здравствуйте». Тихон недоверчиво посмотрел на меня, на Леру, но возражать не стал. «Могу показать деревню», — с явной неохотой вызвался он. «Только машину лучше здесь оставить, улочки у нас больно узкие». «Я здесь останусь», — мама перехватила мой вопросительный взгляд. «С Марфой поболтаем, да и Артем спит». Младший брат и правда уснул после встречи с бандитами, и будить его никто не стал. Мы оставили пикап у ворот и двинулись пешком. Несмотря на заметную обветшалость, деревня содержалась в чистоте, ни тебе луж, ни мусора. Улица прямой стрелой проходила между палисадниками. Жилая часть деревни оказалась очень компактной, не больше сотни дворов, плотно прижатых друг к другу. Никаких огородов, только дома и хозяйственные постройки. «Деревню сразу так компактно строили?» – спросил я у Тихона. Тот помотал головой. «Нет, старая деревня была как все, да только сгорела, а вот уже эту начали по-новому строить. А сгорела от чего?» – тут же поинтересовался я. «Вроде как скученная застройка, наоборот, пожарам способствует. Так уж не сами подожгли», – хохотнул Тихон. «Монстры клятые, огнем кидаться научились. Огороды за околицей», — кивнул я на виднеющиеся за частоколом возделанные участки. «Ну так, капуста да кабачки твари мне интересны», — пожал плечами Тихон. «Потому и за околицу вынесли». В деревне царила необычная тишина. Кроме нескольких стариков, выглядывающих из-за занавесок, никого не было видно. «А где все жители-то?» — поинтересовался я. «По домам сидят, на посадке картошки», — ответил Тихон, махнув рукой куда-то в сторону полей. «Сезон, сами понимаете, весь народ мобилизован». Жилая часть деревни располагалась на самом высоком месте пригорка. Дальше дома закончились, и мы вышли к чему-то, напоминающему машинный двор, участок с навесами, сараями и какой-то техникой. «А почему такое разделение?» — спросил я, подмечая четкое зонирование территории. «Жилая часть выше, чтобы туда в случае дождя ни навоз, ни солярка не стекали», — пояснил Тихон, оглядываясь по сторонам с таким видом, будто только сейчас задумался над этим вопросом. «Да и машинный двор между жильем и коровником. По-хорошему, коровник в деревне располагать негоже, но тут ветра так дуют, что все запахи мимо домов сносит». Он замолчал на секунду, потом добавил: «А когда с демоническими тварями воюешь каждый божий день, уже как-то не до санитарных норм». В глаза бросилась груда искореженного металла рядом с одним из сараев. «Что это там такое?» — кивнул я на металлолом. «Давеча несчастье случилось», — вздохнул Тихон. «Тракторист наш, Кузьма, устал и не заметил картофелесажалку. Наехал на нее задним ходом, когда разворачивался, всмятку. И другой нет?» — уточнил я, уже зная ответ. «Одна была, и та теперь вот», — Тихон развел руками. «А земля распахана, сроки горят, сажать надо. Вот и пришлось всей деревне выйти. В поле сейчас, почитай, все, только полтора десятка на охране осталось. А вот и техника наша», — он гордо указал на пару пикапов, стоявших у сарая, служившего одновременно гаражом. Машины были явно не первой молодости, но в рабочем состоянии, видно, что за ними следили. Рядом с пикапами стоял гусеничный трактор, по виду почетный ветеран сельскохозяйственного фронта. Внутри сарая виднелась и другая техника, даже небольшой комбайн. «На чем ездите? Чем заправляете?» — поинтересовался я. «Спиртсырец гоним», — Тихон похлопал по крыше автомобиля. «Движки переделали. Жрут что угодно, хоть керосин, хоть самогон. Масло растительное залить, и на нем поедут». Рассказывая о внесенных в двигатели машин модификациях, Тихон вдруг резко преобразился, лицо так и светилось гордостью. «Поди сам и переделывал. Если так, то и правда, есть чем гордиться». Мы миновали полуразрушенный склад. Сквозь выбитые окна виднелись стеллажи с запчастями, часть заржавела, но многие детали выглядели вполне пригодными к использованию. «Здесь раньше корма хранили», — вздохнул Тихон, проследив за моим взглядом. «Теперь вот под всякий металлолом приспособили. Собираем старье, чиним и используем». Я понимающе кивнул. «Деревня выживает как может», — это читалось буквально во всем. Ниже всех по склону холма, ближе к реке, располагался коровник, внушительное двухэтажное строение с крышей, местами залатанной новым шифером. По сравнению с остальными постройками он выглядел довольно современным. «Ой, а это что, настоящая корова?» – удивилась вдруг Лера, указывая через открытые ворота на крупную буренку с внушительными рогами. «Ты же молоко пьешь», – усмехнулся я. «Откуда, думаешь, оно берется?» Как-то не задумывалась, легкомысленно пожала плечиками сестра. «Раньше здесь 300 голов держали», – сказал я, разглядывая здание. «Молоко и мясо в город продавали». Тихон удивленно посмотрел на меня. «Точно так, ваше сиятельство. Было дело. Теперь вот едва 30 наберется. Внутренне пойдем», — предупредил он мое движение ко входу. «Там навоза по колено, сапоги нужны». Впрочем, и через ворота все было отлично видно. Он с гордостью кивнул на аккуратные заборчики внутри коровника, делящие его на зоны. «У нас тут беспривязное содержание. 30 дойных коров симментальской породы. Молоко, правда, в основном детишкам, ну и так если, чай забелить. Вон в том загоне», он указал на отдельный участок, «бычки на откорме. 17 голов, из них 6 уже почти готовы к забою, а в дальнем углу молодняк, 8 телят за полгода родилось. Силос, сено, комбикорма, все свое. Тяжело, конечно, но держимся. А птица есть?» — поинтересовался я, заметив в стороне от коровника невысокий длинный сарай. «Как же без птицы?» — кивнул Тихон. «Куры, утки, гуси, в каждом дворе помаленьку, да и общественный птичник держим, перепелок разводим». Больше в деревне и смотреть-то было нечего, и сделав круг, мы вернулись обратно к пикапу. «Спасибо за экскурсию», — кивнул я Тихону, садясь за руль. «До поместья как доехать, помните?» — спросил он. «Через деревню, потом мостик через речку, дальше полем и лесом», — ответил я, вспоминая дорогу из детства. «Верно. Километра 3-4 будет», — кивнул Тихон. «Только дорога разбитая, давно не чинили». И он будто замялся. «Сказать, если чего хочешь, говори», — нахмурился я. «При всем уважении, ваше сиятельство», — вздохнув, решился Тихон. «Дед ваш настоящим мужиком был, даром что графом. Вы молоды, надо ли вам вот это все? Ох, Тихон, Тихон, по тонкому льду ходишь, охрененно тонкому. Я ведь за мужика и оскорбиться могу. То, что ты аристократов недолюбливаешь, в общем-то, твои проблемы. Но оскорбляться я не стал, прекрасно понимая, какой смысл Тихон в свои слова вложил. Между строк так и читалось: деревня и так на ладан дышит, а тут еще графеныш какой-то приехал, молоко на губах не обсохло. И на его месте я, возможно, рассуждал бы так же. Вот только у меня за плечами опыт прошлой жизни, дружище, и мне будет чем тебя, всех вас, удивить. Тихон, это моя земля, — я твердо посмотрел ему в глаза. Так что да, надо, Тихон, надо. Стоило нам выехать из деревни, как сразу стало понятно, куда делись деревенские. Примерно в километре от деревни начиналось поле, и сейчас там, в характерных позах с лопатами в руках, склонилось пару сотен человек. Заслышав нас, многие из них обернулись и попытались рассмотреть машину. Вскоре поля закончились, и перед нами блеснула небольшая речка. У каменного мостика стояла пара мужиков с неизменными ружьями. Тихон, должно быть, уже предупредил их. При виде нашей машины они просто расступились и вежливо кивнули. Мы миновали мост, и я сразу понял, что Тихон сильно приукрасил действительность, когда говорил о разбитой дороге. На самом деле после мостика дорога как таковая закончилась, и началось направление. Лишь местами следы старой грунтовки угадывались среди травы. Пикап нещадно кидало на ухабах, пока мы ехали через поле и небольшой перелесок. Наш пикап одолел небольшой подъем, и перед нами наконец появилось наше поместье. Дом, милый дом, как давно я здесь не был. Посреди запущенного парка стояло двухэтажное кирпичное здание со светлыми колоннами. В детстве этот дом казался мне огромным, но сейчас я видел, что он не так уж и велик, просто добротно построен. Правда, годы без присмотра не прошли даром. Стены поросли плющом, крыша во многих местах поросла мхом, а в окнах второго этажа не хватало пары стекол. А во, какой красивый дом! — удивленно выдохнул проснувшийся Артем, который никогда здесь не бывал. «Красивый, но я уже представляю, сколько здесь придется делать», — ответил я, разглядывая потемневшие от времени стены и провисшую водосточную трубу. «Что здесь делать-то?» — наивно спросила Лера. «Поверь, много чего», — вздохнул я. По мере приближения к дому мой взгляд выхватывал все больше неприятных деталей. Ступени крыльца потрескались, на углу здания виднелась приличная трещина, явно требующая укрепления фундамента. Окна первого этажа были целы, но давно не мыты, Толстый слой пыли скрывал все, что находилось внутри. «Сын, я хотела с тобой обсудить», — начала мать тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Я тебя слушаю», — ответил я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Как мы все знаем, дела у нас сейчас идут не лучшим образом», — начала она. «Хочу тебе напомнить, что наш сосед был старым партнером твоего отца и сотрудничал еще с твоим дедом. Может быть, мы могли бы. Для начала я постараюсь разобраться без его помощи», — остановил я ее. «Как ты верно заметила, дела у нас сейчас идут не лучшим образом. Да что там, давай называть вещи своими именами. Мы в полной жопе. И, боюсь, любая помощь извне может оказаться для нас непосильно дорогой». К моему удивлению, мать даже не сделала мне замечания, только согласно кивнула. Что ж, после неудачного сватовства иллюзии у моих матери и сестры должно было поубавиться. Я припарковался рядом с домом. Стоило нам выйти из машины, как из-за дома к нам выбежал старик с охотничьим ружьем наперевес. Только этого не хватало, снова встречают с оружием. Однако на этот раз я встречающего узнал. Это был Альфред, старый немец, один из самых преданных слуг нашего рода. Помню, как отец часто раздражался из-за его педантичности. Альфред на каждое поручение только что неписьменное распоряжение требовал, желательно в двух экземплярах. Увидев нас, Альфред замер, вглядываясь в наши лица, и его глаза расширились от удивления. «Госпожа, госпожа, как я рад!» — воскликнул он, опуская ружье и низко кланяясь матери. Та сдержанно улыбнулась. «Здравствуй, Альфред. Боюсь, мы не с самыми лучшими новостями приехали. Муж мой погиб, и теперь Илья наш новый граф». Альфред на секунду замер, переваривая услышанное. Потом повернулся ко мне и поклонился еще ниже. «Ваше сиятельство, это ужасная трагедия. Примите мои соболезнования». «Спасибо, Альфред», — похлопал я его по плечу. «В первую очередь мы бы хотели осмотреться». «Да, конечно, господин», — ответил Альфред, сняв с шеи шнурок и передав мне ключ. Замок открылся с небольшим усилием, что мне сразу не понравилось. И, ступив в просторный холл особняка, я заметил следы на паркете. Потеки явно указывали на то, что крыша протекает, причем давно, пятна выглядели старыми, въевшимися в дерево. «Скажи, Альфред, ты почему за домом-то не следил?» – спросил я, разглядывая отсыревшие местами обои и облупившуюся краску на потолке. «Так не было указания за домом следить, ваша светлость», – развел руками старик. «Отец ваш, уезжая, сказал дом закрыть, никого не пускать. Ну а то, что крыша протекает?» Я указал на потолок. «Об этом я вашему отцу сообщал», — с достоинством ответил Альфред, но указания от него не получил. «Да уж, в этом весь Альфред». Я мысленно хлопнул себя ладонью по лицу. «Скажи, хоть электричество с водой есть?» «Нет, господин», — старик, кажется, смутился. «Вода только в колодце. А электричество?» «Прошлой весной линию электропередачи оборвало. Так до сих пор и не восстановили. Хоть бензогенератор-то есть?» «Есть генератор», — кивнул Альфред, «да только дом к нему, простите, не подключен. Мне батюшка ваш такой задачи не ставил». «Ладно, а сам-то ты где живешь?» — спросил я, впрочем, уже зная ответ. «В бункере, ваше сиятельство», — подтвердил мои догадки Альфред. «Жители леса у нас частые гости. Интересно, значит, демонов и здесь предостаточно?» Оставив мать с Лерой и Артемом осматривать первый этаж, я поднялся на второй. И первое, что бросилось в глаза — маленькое деревце, проросшее прямо посреди коридора. Судя по следам на потолке, крыша протекала именно в этом месте. Дождевая вода годами лилась сюда, разрушая перекрытие и паркет. Я мысленно прикинул объем работ. Крышу, конечно, можно починить, но вот перекрытие между этажами придется вскрывать и сушить, а возможно, и менять в некоторых местах. Электричество, водопровод, канализация, все нуждается в проверке и, возможно, ремонте. Надежда привести дом в порядок за разумные деньги умерла прямо на моих глазах, и тут через разбитое стекло я заметил дюжину стремительных силуэтов, промчавшихся неподалеку от дома. Чуйка не просто пискнула, она взвыла. Проследив взглядом за бегущими, я понял, что те направляются не к дому, а в сторону мостика через речку, и, судя по скорости бега, это совсем не просто обычные волки. Я вспомнил десятки людей, вышедших в поле сажать картошку. Черт, у меня даже номера телефона Тихона нет. Да и что телефон? Твари через пару минут доберутся до поля, и пара человек с ружьями их вряд ли остановит. Скорее сами станут добычей. Наверняка там и другие охотники есть. Но без жертв эта атака точно не обойдется. Все в бункер, бегом, заорал я, скатываясь по лестнице на первый этаж. Альфред, головой отвечаешь, добавил я на ходу, а сам бросился к пикапу. Глава 3. Охота на волков. Я вдавил педаль газа в пол, и пикап взревел, выплевывая гравий из-под колес. Развернувшись почти на месте, я рванул за мелькающей вдали стаей. В зеркале остались клубы пыли. Мысли лихорадочно заметались. Твари явно наметились к полю, где беззащитные люди. Надо уводить их к деревне, за чистоколом 15 мужиков с ружьями. Если они там не для украшения, то встретит демонов как полагается. Но сначала нужно переключить внимание стаи на себя. Взгляд упал на стволы, лежащие между торпедой и пассажирским сиденьем. Не бог весть что, но по разу выстрелить хватит. Какая-никакая, а все подмога. Убедившись, что оба, и ружье, и карабин, заряжены, я осторожно снял их с предохранителей, снова положив дулом вниз. Ну, песики, кто первый? Процедил я сквозь зубы, направляя машину на замыкающего. Волчара обернулся на звук приближающейся машины. Спина горбом, шерсть клочьями. Он, наверное, даже хотел пропустить меня, но тут я прижал его телекинезом. Массивная туша с воплем влетела под кенгурятник. Удар, хруст костей под колесами, и тяжелую машину подбросило, как на большой кочке. Обернувшись, я увидел, что зверь пару раз кувыркнулся на дороге и замер. Страйк, удовлетворенно хмыкнул я, переключая передачу на одну ниже. 1-0 в мою пользу. Второй зверь взмывает на крышу. Когти скрипят по металлу, сквозь потолок слышу рык, низкий, вибрирующий. Сцепление, ручник, руль влево, и машина уходит в занос. Волк, слетев с крыши, кубарем катится по дороге. Выхожу из заноса и смачно наезжаю на не успевшую очухаться зверюгу. Пикап опять подбрасывает. 2-0, ублюдки. Но волки и не думают останавливаться. Когда я их нагнал, первые уже подбегали к мосту. Мужики с ружьями благоразумно попрыгали вниз. Против десятка демонических тварей их оружие не более чем способ героически погибнуть. Меж тем у меня начинает вырисовываться план. Втопив тапку в пол, нагоняю стаю, расшвыривая кенгурятником демонических тварей. Вряд ли кого-то удается задавить, но, по крайней мере, теперь стая видит во мне реальную угрозу. Кто взвыв, кто зарычав, они бросаются за мной. Именно на это я и рассчитывал. В боковое окно бьется зеленоватой башкой еще один волк. Стекло трещит, но выдерживает. Откинув тварь телекинезом, опускаю стекло и высовываю туда ствол помпового ружья. Следующую тушку я встречаю выстрелом в упор, прямо в морду. Тяжелая дробь сносит твари половину головы. 3-0. Кричу в окно, не забывая перезарядить. Писк чуйки и почти сразу щелканье зубов слева. Развернуться не успеваю, и предплечье обжигает острой болью. Через форточку достал, сука. Хорошо чуйка предупредила, так бы руку оторвал нахрен. Но все же я успеваю среагировать. Придерживаю тварь телекинезом за башку и бью ей промеж глаз молнией. Зеленоватая дымка вырывается из уже мертвой туши, и тут же ее будто засасывает в разряд. Энергия разливается по телу, неприятная, чужеродная, но все же энергия. Четвертый, кажется. И тут тяжелое тело прыгает прямо на капот, удар, и лобовое стекло покрывает сеть мелких трещин. Черт, а еще через секунду машина, подпрыгнув, влетает в распаханную землю, проваливается куда-то колесами и замирает. Жму на педаль, бесполезно. Может, в раскачку и выбрался бы сам, но не сейчас. Прихватив ружье, вываливаюсь из машины, пока она не стала моей могилой. В замкнутом пространстве твари до меня быстро добрались бы, к гадалке не ходи. На открытом пространстве возможностей больше. Немедля, в упор, стреляю в башку того волка, который раздолбал мне лобовуху. Зеленоватая дымка, едва видимая в солнечном свете, отделяется от мертвой туши, и я всаживаю в нее разряд молнии. А-а-а-да-а, теперь энергия переполняет меня, и я с разворота бью телекинезом по очередной демонической твари, перехватываю ее в воздухе и с размаху бью башкой о камень на краю дороги. Вот на нем-то я, похоже, и подпрыгнула. Потом, разряд молнии, половина стаи, отмечаю я про себя, неплохо, только подранную руку жжет, но это мелочи. Магия не в руках, она в голове, в сердце, в вере в себя. Громкий хруст за спиной, оборачиваюсь, парочка тварей, которых я походя сбил кенгурятником, поднимаются на сломанные ноги, хрустят кости, с треском встают на место суставы, прямо на глазах срастается шкура. Да откуда вы такие живучие взялись? Сплевываю я. Они окружают меня, двигаясь синхронно. Глаза горят ненавистью, слюна капает на черную землю, грязная шкура отливает зеленым, характерный признак демонического заражения. Вдох, выдох, вытягиваю левую руку по направлению к придорожному камню, чтобы легче было сконцентрироваться, и с некоторым усилием, но мне удается вырвать его из земли. Поднимаю повыше, и с ускорением обрушиваю самому матерому волку на спину. Хруст позвонков, и тварь выбывает из игры. Но я вижу, что она еще жива. Вот только позвоночник, не лапы, срастется не мгновенно. Демон в волчьем обличье что-то выхаркивает, похожее на лай, и это служит сигналом. Остальные бросаются на меня одновременно со всех сторон. Прикрываюсь щитами, и разряжаю ружье в морду ближайшему. Перезарядить не успеваю, вместо этого телекинезом вгоняю ствол в глазницу другому волку. Еще одного вырубаю камнем, следующего отбрасываю телекинезом, припечатываю об землю. Я верчусь среди остатков стаи, используя то телекинез, то щиты, то молнию. В какой-то момент возвращаю себе ружье, в нем еще остается пара патронов, и оба заряда дроби находят себе цель. А потом наступает тишина, и я понимаю, что все, твари закончились, а я все еще жив, и даже почти цел. Только по руке стекает тонкая струйка горячей крови. Вокруг тут и там лежали тела тварей, огромные волки, демоническое заражение которых выдавал зеленоватый оттенок шерсти. Я осмотрел машину. Кенгурятник слегка погнуло, боковое стекло треснуло, на крыше остались глубокие борозды от когтей. Лобовухи хана. Мда, далеко на ней сейчас не уедешь. Но машина все еще на ходу. И это всего лишь машина. Оглянувшись, я увидел, что мы с тварями до деревни всего ничего не доехали. Еще бы сотня метров, и мужики расстреляли бы твари с чистокола, как я и задумывал. «Все чисто», — крикнул я дозорным, помахав рукой. С другой стороны, на картофельном поле, замерли жители деревни. Кто с вилами наперевес, кто с лопатами. У многих в руках ружья. Да уж, они точно не стали бы для стаи волков легкой добычей. Но учитывая способность демонических тварей к регенерации, отбиться деревенским было бы тоже непросто. Поймал себя на странной мысли, а мне ведь понравилось. Отлично сбросил накопившееся за последние дни напряжение. Смерть отца и разборки с кредиторами ударили и по мне, но если всей семье можно, даже нужно было горевать, то мне теперь это непозволительно. Я уже собирался сесть в машину и попытаться выбраться самостоятельно, когда заметил бегущего с картофельного поля человека. По характерной военной выправке даже издалека узнал Тихона. Он бежал рысцой напрямик через вспаханную землю, оставляя за собой пыльный след. Еле успел, Тихон подбежал запыхавшийся, с налипшими комьями земли на сапогах, лоб покрылся испариной, а лицо раскраснелось. «Честно признаюсь, ваше сиятельство, я наблюдал за вашим сражением с демонами, и пускай вам еще явно стоит потренироваться, тем не менее, в вас видно то, что было и в вашем деде. В вас определенно течет истинная графская кровь». Он вдруг вытянулся по стойке смирно, несмотря на сбившееся дыхание. «Готов служить, ваше сиятельство». «Вольно, вольно», вздохнул я. «Что, прям все так плохо с боем было, и ты меня еще и тренировать сможешь?» «Я солдат, ваше сиятельство», с достоинством ответил Тихон, наконец отдышавшись. «Далеко не самый плохой солдат. Мне действительно есть что вам показать. Если вам будет интересно, конечно, я не дурак, чтобы отказываться от помощи», усмехнулся я, «с удовольствием ее приму, а пока давай займемся делами более житейскими. У вас есть кто-то, кто машины чинит?» «Есть, ваше сиятельство», кивнул Тихон. «Шурка, дочурка моя, она у нас за такое отвечает. Девушка-механик, не сказать, чтобы я таких не видел, бывало, но вот в глухой деревне, девушка на исконно мужской работе, интересно». Мои размышления прервал Тихон, заметивший стекающую по руке кровь. «Вас зацепили? Давайте сначала к лекарю нашему зайдем. Рану обработает, а уж потом с машиной разберемся. Мужики пока ее перегонит. Есть ли смысл? Царапина пустяковая. Одно из преимуществ одаренных – почти полная неуязвимость организма для всяких микробов. А с другой стороны, демоническое отродье мне на руку слюней наспускало. Что там на лекции нам про такое говорили? Вроде ничего страшного, но неприятно. Ладно, черт с ним, к лекарю так к лекарю, заодно познакомлюсь. Лекарь должен быть не последним человеком в деревне, а таких всегда лучше знать в лицо». Я кивнул в ответ на предложение и пошел за бодро шагающим Тихоном в направлении ворот. Кабинет лекаря нашелся, как ни странно, в здании коровника, в административной его части, и имел, ни много ни мало, отдельный вход с улицы, ничем снаружи, кроме красного креста на дверях, не выделявшийся. Единственное, что меня насторожило, Тихон остался снаружи, буркнув: «Меня там не особо жалуют». Постучав для приличия в дверь, я вошел, и первое, что меня встретило, запах антисептика, настолько сильный, что защипало в глазах. Помещение сияло чистотой, идеально вымытый пол, выскобленные столы, сверкающие в свете многочисленных лампочек стеклянные шкафы с инструментами и медикаментами. Из соседней комнаты вышел мужчина средних лет в белоснежном халате. Увидев меня, он застыл на месте, оценивающе оглядывая с головы до ног. «Здравствуйте», — произнес он, поправляя очки в тонкой оправе. «Чем могу помочь?» «Граф Каменский», — представился я для начала. Мне даже любопытно было, как лекарь отреагирует на появление в его кабинете графа, но тот только пожал плечами. «Антон Косой», — представился он в ответ, надевая медицинские перчатки настолько быстрым, отточенным движением, что я даже не заметил, откуда он их достал. «Ветеринар по образованию, но в наших условиях приходится быть универсалом. Так что привело вас, ваше сиятельство?» Я про себя улыбнулся. «Как много все же во мне осталось от меня прежнего, и меньше всего мне бы хотелось, чтобы передо мной лебезили. Лучше вот как с Тихоном. На титул тому плевать, а вот на людей – нет. Да вот, с демонами немного подрался», – пояснил я, показывая окровавленную руку. Тихон сказал: «Ты можешь обработать рану от демонической твари». Голос Антона дрогнул, но тут же стал профессионально сосредоточенным, хотя глаза за стеклами очков чуть расширились. «Давайте быстрее к столу». Когда произошел контакт, он жестом указал на безупречно чистый стол, явно сваренный из уголка на коленке, но сверху покрытый листом стекла вместо столешницы. «Минут 20 назад я сел, закатывая рукав. Ничего страшного, просто царапина. Любая рана от демонических созданий потенциально опасна». Антон осторожно взял мое запястье затянутыми в латекс пальцами. «Особенно если не обработать ее правильно». «Это», — он на секунду запнулся, разглядывая царапину. «Это повреждение эпидермального слоя с минимальным проникновением в дерму. Тем не менее, возможно локальное инфицирование». Движения его были точными и выверенными. Но вот уголок глаза подрагивал, выдавая волнение. «Неужели все настолько плохо? Сейчас обработаем рану антисептическим раствором с бактерицидным и антидемоническим компонентами», — сообщил он, доставая из шкафа пузырек с прозрачной жидкостью. «Может быть легкое жжение. Запахло спиртом и какими-то травами». Я даже не успел ответить, как он аккуратно смочил марлевую салфетку и прижал к ране. «Ай, черт!» — невольно дернулся я. Жжение оказалось совсем нелегким. «Пожалуйста, держите руку неподвижно», — тон Антона стал почти умоляющим. «Необходимо полностью нейтрализовать все возможные контаминанты». Обработав рану и руку вокруг, он достал из шкафа баночку, зачерпнул оттуда мазь хромированным шпателем и аккуратно нанес на рану тонким слоем. При этом я заметил, что его движения становились все более нервными. «Кажется, я не сразу надел перчатки», — вдруг пробормотал он, глядя на свои руки так, будто видел их впервые. «А черт, а если...» «Антон», — остановил я его, — «ты надел перчатки сразу, как я зашел. Вы не понимаете», — взгляд его метнулся к раковине, — «даже микроскопическая». «Ладно, надо закончить, но потом я должен». Он профессионально, но с нескрываемым волнением, забинтовал мою руку, используя при этом легкую целительскую магию, слабую, но ощутимую. «Все», — он отступил на шаг, — «повязку менять раз в день, следить за отсутствием покраснения и отека, при малейших признаках воспаления». Но договорить он не успел. Сорвав перчатки, Антон бросился к раковине и начал с каким-то остервенением мыть руки, поливая их антисептиком. «Спасибо», — сказал я, разглядывая аккуратную повязку. «Отличная работа». Он только кивнул, не прекращая своего ритуала очищения. Я вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Снаружи Тихон, куривший у забора, вопросительно поднял бровь. «Живы, ваше сиятельство?» «Пока да», — я продемонстрировал забинтованную руку. «Странный он, конечно. Все мы тут немного со странностями», — усмехнулся Тихон. «А Косой нигде из-за своих заскоков не задерживался. К нам-то он совсем от отчаяния прибился. У нас ведь тут и зарплата, по сути, нет. Работает за еду». «Ничего, выправим все это», — вздохнул я. «Ну что, теперь к Шурке», — перевел Тихон тему. «Машину вашу уже подогнали. Дорога заняла немного времени. Через 5 минут мы уже заходили в открытые ворота мастерской, выкрашенные так, будто в магазине красок произошел взрыв. А еще над воротами на крыше торчала фигурка дракона в полете, сваренная из проволоки и всякого хлама, видимо, талисман. Мой пикап стоял рядом с воротами, да уж, досталось ему. Из-под машины, поднятой на домкрате, виднелись ноги в заляпанном маслом комбинезоне. «Шурка, клиент», — окликнул Тихон, слегка пнув колесо. Из-под машины раздался металлический грохот, стон, а следом и приглушенное бормотание чего-то не очень лестного. На самодельных салазках выкатилась девчонка в рабочем комбинезоне, заляпанной розовой футболке. Розовые волосы оказались собранными в небрежный пучок куском проволоки, а пятна чего-то горюче-смазочного на лице и руках напоминали боевой камуфляж. «О, новенький!» Она вскочила, вытирая руки о комбинезон, лишь размазывая грязь еще сильнее. «Этот монстр твой?» Тихон кашлянул, выступая чуть вперед. «Ваше сиятельство, позвольте представить мою дочь Александру». Девушка приподняла бровь, явно удивленная таким обращением. «Наш новый граф Илья Михайлович», — пояснил Тихон, обращаясь к дочери. «Батюшка его погиб на охоте на демонов». Лицо Шурки мгновенно изменилось. Она сделала неловкий реверанс, посмотрела на свои руки и попыталась их спрятать за спину. «Примите мои соболезнования, ваше сиятельство», — произнесла она. «Я, простите за фамильярность». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Так что насчет машины, возьмешься или в город ехать?» «Возьмусь». Она мотнула головой. «Что эти городские понимают? На весь Златоуст один толковый автосервис, но с вас там столько за ремонт сдерут, что дешевле будет новую машину купить. Ваш пикап ведь не для езды по городу, верно?» «Верно», — кивнул я. «И мне он достался уже побитым жизнью». «Так, а как я?» Тихон с дочерью переглянулись. «Я подброшу», — вызвалась Шурка. «Моя ласточка как раз на ходу.